Глава 13. «А теперь, дамы и господа...» Граф Олаф выступил вперед и обратился к публике. «Я хочу сделать заявление. Показывать спектакль дальше нет смысла. Цель его достигнута. Вы видели не сцену из пьесы. Мой брак с Вайолет Бодлер абсолютно законен, и теперь я распоряжаюсь ее состоянием». В публике ахнули. Некоторые актеры в изумлении переглядывались. Видимо, не все знали о замысле графа Олафа. «Этого не может быть!» — вскричала судья Штраус. «Брачный закон здесь очень прост», — заметил граф Олаф. «Невеста должна только сказать «да» в присутствии судьи, а вы и есть судья, и подписать брачный договор, а все присутствующие...» — граф Олаф обвел рукой зрительный зал. «Являетесь свидетелями, что она это сделала». «Но ведь Вайолет еще ребенок!» — воскликнул кто-то из актеров. «Ей еще не полагается выходить замуж!» «Полагается, если согласен ее законный опекун», — возразил граф Олаф. «А я, будучи ее мужем, еще и законный опекун». «Но эта бумажка — неофициальный документ», — возмутилась судья Штраус. «Это просто театральный реквизит». Граф Олаф взял у Вайолет лист и передал его судье Штраус. «Если вы посмотрите внимательно, то увидите, что это официальный бланк из муниципалитета». Судья Штраус быстро пробежала бумагу, потом прикрыла глаза, глубоко вздохнула и глубокомысленно наморщила лоб. «Интересно», — подумалось наблюдавшему за ней Клаусу. «У нее такое же выражение лица, когда она исполняет свои обязанности в суде». «Вы правы», — сказала она, наконец, обращаясь к графу Олафу. «К сожалению, этот брак действителен». Вайолет ответила «да» и поставила свою подпись. «Да, вы ее муж, а потому имеете полное право распоряжаться ее состоянием».